он ждал. Сейчас телефон вновь затрещит, и сочный баритон опять начнет плести словесную паутину, полную неясных намеков, скрытых за вежливыми оборотами угроз, вызывающих в душе тревожный холодок предчувствия несчастий, готовых обрушиться на тебя неведомо откуда и неведомо когда. Но телефон молчал. Филатов поднял трубку, послушал длинный гудок, боясь сознаться самому себе, что действительно поторопился, поддавшись внезапно охватившему его раздражению. Наверное, стоило попробовать выведать у обладателя баритона, в чем дело, чего он хочет, кто он и откуда. Примяв в пепельнице окурок сигареты, Николай Евгеньевич снова взял карандаш, придвинул квартальную сводку. Однако цифры путались в глазах. Не шел из ума странный разговор. Что-то сухо щелкнуло. Он с недоумением посмотрел на сломанный карандаш, видно, задумавшись, переломил его пальцами. Нервы? Сердито бросив обломки в пепельницу, Филатов встал и пошел в комнату жены. В конце концов, надо внести ясность. Кто-то звонит, делает весьма прозрачные намеки на финансовые затруднения, а он, не без основания считающий себя главой семьи, пребывает в полном неведении. Пусть Нина потрудится объяснить, в чем дело. Заглянув в ее комнату, он увидел супругу, лежащей на диване с полотенцем на голове. Резко ударил в ноздри запах сердечных капель. Начать тягостные объяснения на ночь глядя, а потом встать утром с тупой головой, ехать на работу со встрепанными нервами, сидеть там целый день, как китайский болванчик, ничего не соображая, или отложить объяснение до завтра. Наверняка она сейчас толком ничего не скажет. Привычки Нины Николаевны хорошо известны. Как-никак прожили бок о бок почти 20 лет. И, презирая самого себя за слабость и нежелание заводить скандал, Николай Евгеньевич, ничего не спросив, прикрыл дверь. Глеба всегда интересовало, почему при широко декларируемом всеобщем равенстве в нашей стране некоторые отдельные категории трудящихся имеют возможность лежать в закрытых больницах, с зеркалами, цветными телевизорами и телефонами в персональных палатах, получать любые, самые дефицитные лекарства, отдыхать в шикарных санаториях и домах отдыха, построенных в лучших курортных местах, а другие категории трудящихся лечатся в обычных поликлиниках, лежат на койках в коридорах, часами ожидая сестру или врача. Медицинское обслуживание всеобщее и бесплатное, а больницы совершенно разные. Одно дело городские и совсем другое — закрытые. Ладно бы, если такие блага предоставлялись только действительно заслуженным людям, героям труда или войны, людям, отдающим все свое время на благо страны и народа. Так нет. В большинстве в таких учреждениях лечатся родственники ответственных работников или люди совершенно случайные, но обладающие, как принято говорить, весом и блатом. За государственный счет в больницах сверхкатегорийного обслуживания годами содержали престарелых родителей самих ответственных работников и их жен, мешавших дома или на дачах, охраняемых от любопытства остальной части населения молчаливыми хмурыми сторожами, которым в самую пору было бы стоять у станка или пахать землю, а не высиживать в будках проходных. Почему нельзя так лечить всех? Разве другие меньше отдали стране? Меньше пролили крови на войне или меньше нуждаются в помощи? Вся беда их оказывается в том, что они не занимают ответственных постов. И тут же посещала новая крамольная мысль, а не слишком ли много за последние десятилетия развелось ответственных работников? Ответственных за что? И самое главное, перед кем ответственных? Если перед своим народом, то будь к нему поближе, не отрывайся, не прячься от него в персональный автомобиль или за глухой забор закрытой дачи, смотри прямо людям в глаза, стой с ними рядом в очередях, ходи по обыкновенным, а не закрытым магазинам и будь действительно ответственным за то, чтобы жить стало лучше и работать лучше, поскольку живешь ты, ответственный товарищ, на народные ковришки. Это народ, а не ты сам, оплачивает и спецбольницы, и спецсанатории, и дачи. Мысли мыслями, но человек слаб, и когда маме пришлось ложиться на операцию, Глеб, скрипя сердце, начал звонить по телефонам, обивать пороги, чтобы устроить ее именно в закрытую больницу, где есть любые специалисты и лекарства, получше уход и питание. С большими трудами, но удалось. Операция прошла нормально. Весь день, когда мать оперировали, Глеб кругами ходил вокруг телефона и, только дозвонившись на пост отделения и узнав, что все хорошо, немного успокоился. Сегодня был очередной день посещений, и он шел по шоссе, петлявшему между стройных берез, росших по обочинам. Новые корпуса больницы располагались на самой окраине города. Транспорт там не ходил, надо ехать на метро до конечной остановки, потом на автобусе и, сойдя с него, шагать по шоссе. Это для тех, кто не имел персональной или собственной машины. Но поскольку сюда преимущественно приезжали люди на автомобилях, транспортные проблемы их не волновали. Каждое свое посещение больницы Глеб шел по дороге, обгоняемой личным и персональным транспортом. Шел туда, потом обратно, и ни разу ни одна из машин не притормозила. Ни разу никто не предложил подбросить, хотя все прекрасно знали, что одиноко идущий по шоссе человек с букетиком цветов и хозяйственной сумкой в руках может направиться только в больницу и из нее. В каждой из проносившихся мимо него автомашин пустовало заднее сиденье или место рядом с водителем. Некоторые машины обдавали грязью, погода не всегда такая, как сегодня, мягкая, солнечная, приятная, бывали и дожди, и холод, и слякоть. Мама лежала в больнице долго, в ее возрасте все заживает медленнее. И Глеб, всегда и всеми признаваемый образцовым сыном, старался не пропускать ни одного дня посещений, чего бы это ему ни стоило. Он покупал цветы, гонял по рынкам и магазинам в поисках деликатесов, а потом ехал и шагал по шоссе. Как же было обидно чистить плащ от ошметков грязи, выброшенных колесами пролетевшего мимо личного или персонального лимузина. Стиснув зубы, Глеб доставал платок и чистился, понимая, что для тех, кто сейчас проехал мимо него, он вроде бы существо низшего порядка, на которое внимания обращать не стоит. Подумаешь, обрызгали, невелика цаца, если не имеет своих колес. А для подавляющего большинства владельцев лимузинов мерилом жизненного успеха и ценности человеческой личности давно стали именно машины, дачи и принадлежность к некоему обществу, снабжаемому отдельно от толпы. Глеб помнил, как однажды его мать говорила с дамой, имеющей дочь на выданье. Расхваливая сына, мама говорила о том, сколько книг он прочитал, какой заботливый, как прекрасно рисует. Дама презрительно щурилась, а потом спросила: «А дача и машина у вас есть?» Мама сразу сникла, стушевалась, ни дачи, ни машины у них никогда не было. В их семье всегда больше ценили боевые ордена. Но стоило ли объяснять это даме? Могла ли она понять людей, живущих в совершенно другом измерении? Вот и сегодня Глеб упрямо шел рядом с обочиной, обгоняемой машинами. После того памятного вечера претендентка на его руку и сердце больше не звонила. Обиделась? Кто знает. Может, он не прав, не позвонив первым, но если загадал, наверное, стоит выдержать до конца, каким бы конец ни был. Обогнал очередной автомобиль, черная персональная «Волга», обогнал и неожиданно притормозил. Когда Глеб поравнялся с машиной, передняя дверца распахнулась, и сидевший рядом с водителем мужчина лет 50 спросил: «В больницу?» «Туда. Садитесь, подвезу». Это было так неожиданно, что в первый момент Глеб просто растерялся. Бормоча слова благодарности, он устроился на заднем сиденье. «Поехали», — скомандовал мужчина водителю и, повернувшись к Глебу, поинтересовался: «У вас кто лежит?» «Мама». «А у меня теща», — вздохнул мужчина. «Зачем вы с сумкой? Там хорошо кормят». «Я знаю», — усмехнулся Глеб, — «но маме, бывает, хочется домашнего, да и самому есть надо, вот и хожу по магазинам за продуктами. Кругом очереди, в одном нет того, в другом этого». «Такая проблема?» — недоуменно поднял брови хозяин автомобиля. Шофер сделал каменное лицо и смотрел только на дорогу. «Думаете, нет проблем? Зачем же мы тогда принимали продовольственную программу, создавали агропром, если все в норме? Вы сами в магазины ходите когда-нибудь или получаете паек?» «Мне некогда ходить по магазинам», — отвернулся мужчина. «Я очень много работаю». «Я тоже много работаю». Глеба понесло. Он, наконец, получил возможность все высказать одному из владельцев, обдававших его грязью автомобилей, и теперь не хотел упускать своего. «Но вынужден ходить по магазинам, поскольку мне спецпаек не положен. Не вошел в число избранных, не могу каждый день жевать баночную ветчину, крабы и заедать их сосисками из спеццеха. Я еще совсем юным был на встрече секретаря Ленина с комсомольцами нашего района. Интересные вещи она рассказывала. Оказывается, пайки ответственным работникам попросил давать сам Владимир Ильич. Правда, тогда царили голод, разруха. Даже нарком продовольствия Цурупа падал в голодные обмороки. Надо было сохранить жизнь работникам совнаркома. Голод давно прошел. В обмороки никто не падает, а пайки остались. «Слушайте, женитесь, я вам советую», — повернулся к Глебу мужчина. «Станете менее желчным, и будет кому ходить по магазинам. Вы, как я понял, холостяк и любитель все на свете придавать гласности». «Первое верно, второе не совсем». Глеб понял, что задел его за живое, и это раззадорило еще больше. «Допустим, я женюсь, но это не выход. Если бы удалось ликвидировать очереди, а в предлагаемом вами варианте только меняется их состав, я полагаю, ваша жена не стоит в очередях, так? Значит, необходимо ликвидировать пайки, тогда супруга быстро разъяснит вам вечером, причем в самой популярной форме, что почем, и заставит принять меры, чтобы все всегда было на прилавках. У всех все было, а не у некоторых, как сейчас». Не зная, как больно ранят его слова душу сидевшего к нему спиной человека, Глеб продолжил: «Едете к своей теще. В чем ее заслуги, а? В том, что повезло стать именно вашей тещей? Разве она герой труда? Проливала кровь в боях за родину? Большинство даже не знают о существовании подобных лечебных заведений. И я бы не знал. Получается, как до революции. Повезло — родился в дворянах, не повезло — так не повезло». «Примитивно мыслите», — процедил сквозь зубы мужчина. «Значит, примитивно мыслили первые коммунары, говоря о равенстве, свободе и братстве. А какое же братство и равенство между мной и вами? Представьте, я не первый раз иду по этой дороге, но вы первый, кто предложил подвезти. Спасибо». «Вот видите», — сразу оживился мужчина, — «выходит, не все одинаковы?» «Выходит», — согласился Глеб. «Но партия нас призывает к тому, чтобы все коммунисты независимо от занимаемого поста, были одинаково внимательны по отношению к людям, помня, что наша республика была и есть государство рабочих и крестьян, а не чиновного аппарата. Не обижайтесь, но ряд ваших коллег забыли об этом. Федор Глинка, участник войны 1812 года, сказал: «Многие, входя в свет, выходят из людей». К сожалению, определенные категории работников аппарата тоже образовали некое подобие света и вышли из людей. К еще большему сожалению, мы стали прямо говорить об этом явлении только в последние годы. «А вы максималист», — хмыкнул хозяин персональной «Волги». «И не боитесь так высказываться первому встречному?» «Надоело. Надоело бояться. Вы считаете максимализмом обычную человеческую откровенность, немного горьковатую на вкус. Да что поделать?» Куприн говорил: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». «Интересная позиция. Наверное», — пожал плечами Глеб. Он уже жалел о затеянном разговоре. «Что изменишь, высказав обладателю персонального черного автомобиля то, о чем говорят и думают многие люди? Таких автомобилей не имеющие, но зато имеющие возможность постоянно наблюдать со стороны жизнь ответственных работников аппарата. Можно сказать о непонятной системе двух торговых сетей в стране, одна из которых торгует только на чеки внешторгбанка, а другая только на рубли, как будто работа в Тюменских болотах или на Крайнем Севере менее тяжела и важна для страны, чем работа за рубежом, куда многие теперь стремятся только с целью обеспечить себя. Можно спросить, почему аппарат получает пайки по ценам 30-х годов, пользуется благами и привилегиями, как из рога изобилия, проливающимися на их чад и домочадцев, с трогательной заботой тоже пристраиваемых в аппараты. Поневоле вспомнишь Фамусова из «Бессмертной комедии» Грибоедова. Ну как не породеть родному человечку? Хорошо бы эту комедию вместе с гоголевским «Ревизором» почаще специально играть для ответственных работников, а не изучать в 6-м или 7-м классе, когда подрастающий человек и жизни-то еще толком не знает. Многое можно спросить, но стоит ли обижать человека? Вдруг он честный и принципиальный? Выслушает, поймет, но тоже ничего не сделает, потому что делать надо всем вместе, как раньше говорили, всем миром. А если он не понимает, то стоит ли говорить вообще? Зачем обращаться к глухому? Многие, вырастая от поста к посту, получая все больше и больше благ за счет остальных трудящихся, таких постов не имеющих, утверждаются в мнении, что они незаменимы, а вокруг все распрекрасно. И все имеют то же самое, а кто не имеет, тот плохо работает. Машина подкатила к воротам больничного парка и остановилась. Глеб еще раз поблагодарил и вышел. Хозяин персональной «Волги» только сухо кивнул в ответ. Расстались недовольные друг другом и самими собой. Шагая следом за Глебом к проходной, хозяин персонального автомобиля Николай Евгеньевич Филатов укорил себя за проявленную слабость. Не взял бы в машину этого ершистого парня, не испортил бы себе настроение. Насмотрятся фильмов вроде «Покаяния» или «Забытой мелодии для флейты», начитаются статей в молодежных газетах и давай, круши, ломай, будто до них никто ни о чем не думал, не проявлял государственной мудрости, четко определяя, кому что положено. Главное, парень уже не сосунок, лет под 40. Значит, сдвинулось нечто в сознании людей. Сдвинулось незаметно для Николая Евгеньевича, если 40-летние начинают такие разговоры. Неужели действительно приходит пора что-то переосмыслить, пристальнее приглядеться к окружающему миру, точнее определить свое место в нем, пересмотреть привычную позицию препарирования звучащих с высоких трибун лозунгов и призывов, на те, что для толпы, на те, что для руководства. А тут еще жуткий семейный кавардак, пучина неурядец и грызущих тебя, словно ядовитые клопы, забот. Тещи кольнул, будто знал, что мамашу Нины Николаевны загнали в эту больницу без срока, намереваясь забрать отсюда уже только ее тело для окончательного решения вопроса. А теперь время от времени ездят ее навещать, соблюдая необходимые приличия. Неприятный осадок на душе после таких разговоров. Тебя обвиняют, а ты никак не можешь оправдаться. И ведь не надавишь на него, как на подчиненного начальственным авторитетом. Нет, отрешиться от неожиданной встречи, забыть разговор, дышать медленно и размеренно, в такт шагам. Раз, два, три. А водитель скорчил, подлец, невозмутимую рожу, будто ничего не видит и не слышит. Надо его сменить. Павел Степанович, начальник гаража, давно предлагает толкового парня, вроде своего родственника. Вот и сменим, под благовидным предлогом, чтобы потом не трепался в курилке о делах хозяина. Решено. Так, теперь забыть, отрешиться, следить за дыханием. Раз, два, три, четыре. Сидя у широкой кровати, Глеб ласково гладил мамину руку со старческими коричневыми пятнышками, с истончившейся морщинистой кожей, такую родную, ласковую, много потрудившуюся на своем веку и такую до боли любимую. Самый родной для него человек лежал здесь, в этой палате, роднее не бывает. Родной и близкий, не только по крови, но и по духу, мыслям, стремлениям, что так редко бывает между родителями и детьми. Глеб был единственным и поздним ребенком в семье. Родители его познакомились во время войны, когда отец, боевой офицер, лежал раненый в госпитале в Москве. Мама ждала его с фронта, встречала с победой. Потом уже вместе с маленьким Глебом они ждали возвращения отца из долгих и непростых служебных командировок. Когда папы не стало, Глебу шел 25-й год. Жили они всегда дружно, ничего не скрывая друг от друга, делясь мыслями и планами, вечерами подробно рассказывая, как прошел у каждого из них день, и в беседах за общим столом взрослые с вниманием выслушивали маленького Глеба, искренне разделяя с ним радость первых открытий и горечь неудач. Оставшись единственным мужчиной в доме, Глеб посчитал естественным взять на себя все заботы, зная, отец одобрил бы его. И сейчас он рассказывал маме о своих делах на работе, как питался, проводил свободное время, и видел в ее глазах живой интерес к его заботам, которыми она жила даже здесь, в больнице. А она в ответ рассказала о лечении, как делают уколы, что врач твердо обещал, скоро будет можно вставать. «Мне приснился дивный сон», — улыбнулась мама. «Будто я маленькая и с моей мамой, твоей бабушкой, ходила на ярмарку. Только не на зимнюю, что устраивали на масляной неделе, а на осеннюю, в пору яблочного спаса. Шумно, весело, качели, орехи в золотой фольге, яблоки, белый кальвиль, печатные пряники с медом. Сейчас продают печатные пряники? Так захотелось пряника, как в детстве». «Поищу», — пообещал сын. «Не надо», — мама ласково погладила его по щеке. «Не рвись. Ты так устаешь, наверное, не все успеваешь сделать дома. Подожди немного, я поправлюсь, приду помогать. Как твои сердечные дела?» «Сам не знаю», — пожал плечами Глеб. «Похоже, девушка серьезно больна эгоцентризмом и равнодушием. Если ты не ошибаешься, это плохо. Трудно тебе с ней будет». «Не знаю, будет ли с ней что-нибудь вообще», — криво усмехнулся сын и перевел разговор на другую тему, начав выспрашивать, что еще маме привезти, кому из ее старых подруг позвонить, куда сходить. Выходя из проходной больницы, он увидел черную персональную «Волгу». Рядом с водителем уже сидел хозяин, сделавший вид, что не замечает своего недавнего попутчика. «Все правильно», — подумал Глеб, привычно шагая по пустому шоссе к автобусной остановке. «Поговорили, и он вроде как в народ сходил. Теперь опять можно руководить. Так, где искать печатный пряник на меду?» Если есть маленькая возможность порадовать дорогого человека, пусть даже и пустяком, то это обязательно надо сделать. Радость в жизни дорогого стоит, особенно доставленная близкими.